Седьмое. Категории номенклатуры. Номенклатура различается по трем главным критериям. Первый. По партийному органу, включившему данное лицо в номенклатуру. Второй. По вышестоящему партийному органу, санкционировавшему это включение. Третий. По характеру номенклатурной должности, предоставленной данному лицу, является ли она штатной или выборной. Поясним, что партийные органы в данном случае не бюро и комитеты первичных парторганизаций, а органы профессионального партийного аппарата, от райкома до ЦК КПСС включительно. Соответственно, этим трем критериям номенклатура подразделяется на первое – основную и учетно-контрольную, для краткости ее именуют учетной, второе – штатную и выборную. Основная номенклатура – это номенклатура того партийного органа, который принял решение о назначении, утверждении, рекомендации, скажем, нашего товарища Иванова ИИ на номенклатурный пост. Соответственно, товарищ Иванов входит в основную номенклатуру этого органа. Учетно-контрольная номенклатура – это номенклатура вышестоящего органа, который согласился с решением о назначении. Соответственно, товарищ Иванов входит в учетно-контрольную номенклатуру этого органа. Приведем для пояснения пример. Заместитель министра СССР, кроме первого зама, относится к основной номенклатуре секретариата и к учетной номенклатуре Политбюро ЦК КПСС. Формальное назначение следует в виде постановления Совета министров СССР. А как с министром и его первым замом? Они входят в основную номенклатуру Политбюро, то есть утверждаются непосредственно им. Поскольку органа, стоящего над Политбюро, фактически нет, теоретически это пленум ЦК КПСС, то ни в какую учетную номенклатуру они не входят. Формально министра назначает Президиум Верховного Совета СССР, первого зама – Совет Министров СССР. Как видит читатель, учетно-контрольная номенклатура – это бюрократическая выдумка сталинских лет, когда считалось необходимым никому не доверять, а все и всех проверять. В октябре 1989 года руководители номенклатуры отказались от этого бессмысленного реликта. Учетно-контрольная номенклатура была упразднена. Сделано это было, видимо, не только ввиду ее ненужности, но и в надежде создать впечатление, что номенклатура вообще распущена. Иначе трудно объяснить, зачем ТАСС широко оповестил об упразднении. Никогда раньше это агентство не сообщало о внутренних делах номенклатуры, да и вообще ее не упоминало. Поскольку на протяжении ряда десятилетий учетно-контрольная номенклатура существовала, мы будем и в дальнейшем о ней говорить. Перейдем теперь ко второй паре – к штатной и выборной номенклатурам. Штатная номенклатура – это номенклатура основная и учетная, в которую входят лица, назначенные на штатные номенклатурные посты, то есть на аппаратные должности. Именно на такой пост и рвется наш товарищ Иванов. Выборная номенклатура – это номенклатура основная и учетная, в которую входят лица, утвержденные или рекомендованные на выборные номенклатурные посты. Товарищ Иванов не прочь войти и в эту престижную номенклатуру, но рвется в нее меньше. Почему, мы увидим. А пока приведем опять пример. В штатную номенклатуру включаются все ответственные, то есть нетехнические, работники парторганов, руководящие работники государственных органов, а также лица, занимающие ключевые административные посты в колхозах, кооперативах, научных организациях, творческих союзах и тому подобное. В выборную номенклатуру входят члены и кандидаты ЦК и Центральной ревизионной комиссии, депутаты Верховных и местных советов, секретари парторганизаций, члены разных комитетов, защиты мира, советских женщин, антисионистского и тому подобное. Настоящих выборов в СССР до самого недавнего времени вообще не было. Редкостные случаи неподчинения рекомендациям парторганов, имевшие место в Академии наук или в отдельных колхозах, только подтверждали эту истину. Поэтому выборная номенклатура характеризуется прежде всего тем, что она временная. Эта ее разочаровывающая особенность используется для проверки на работе секретарей парторганизаций с целью отобрать из них подходящих людей в штатную номенклатуру. Эта особенность позволяла также выбирать некоторое количество рабочих и колхозников в Верховные Советы и даже в ЦК партии. Избранный туда для показа демократичности советского строя рабочий или колхозник не становился от этого членом господствующего класса и, несмотря на свой громкий ранг, подобострастно слушался указаний любого сотрудника аппарата ЦК. Номенклатурщик может находиться одновременно в нескольких номенклатурных списках. Например, уже упоминавшийся нами заместитель министра будет не только в основной штатной номенклатуре секретариата и учетной номенклатуре Политбюро ЦК, но если он депутат Верховного Совета СССР или кандидат в члены ЦК, в выборной номенклатуре тех же органов. Существование учетной и выборной номенклатуры осложняет изучение этого класса, особенно для исследователя, живущего в условиях другой социальной и политической системы. Чтобы избежать путаницы, полезно иметь в виду следующее. Учетная номенклатура райкомов КПСС весьма обширна, но она не является частью номенклатуры как господствующего класса. Парторган в этом случае уже не назначает на номенклатурную должность, а лишь принимает к сведению назначение, произведенное не партийной, а государственной организацией на должность, ответственную в масштабах района, но не связанную с осуществлением власти. Так начальник жилищно-эксплуатационного управления домов входит в учетную номенклатуру почему-то отдела пропаганды райкома партии. Не входят в господствующий класс и те лица, зачисленные в выборную, то есть временную, номенклатуру, которые не находятся в штатной номенклатуре, даже если это их временная деятельность и связана с осуществлением власти, а также весьма престижно. Понятие «класс» предполагает стабильность в принадлежности к нему. С целью замаскировать классовое существо номенклатуры этот термин стали переносить и на другие уровни. Так, в Академии наук СССР иногда говорят о должности старшего научного сотрудника, как о номенклатуре Президиума Академии. Порою членов агит-коллектива именуют номенклатурой Партбюро первичной организации, однако в действительности никто не назовет их номенклатурными работниками. Перечитаем еще раз уже приведенное во введении официальное определение номенклатуры. Номенклатура – это перечень наиболее важных должностей, кандидатуры на которые предварительно рассматриваются, рекомендуются и утверждаются данным партийным комитетом, райкомом, горкомом, обкомом партии и так далее. Освобождаются от работы лица, входящие в номенклатуру партийного комитета, также лишь с его согласия. В номенклатуру включаются работники, находящиеся на ключевых постах. Так что речь идет не об агитаторах на избирательном участке и не об ученых Академии наук, а о людях, назначаемых партаппаратом на наиболее важные, на ключевые посты в стране. Таким образом, в господствующий класс реально входят только те, кто состоит в штатной номенклатуре парторганов, от номенклатуры Политбюро ЦК, основной и учетной, до основной номенклатуры райкомов КПСС включительно. Принадлежность к выборной номенклатуре сама по себе приятная и полезная для карьеры, но не подкрепленная принадлежностью к штатной номенклатуре означает включение в элиту, а не в правящий класс.